19. Несмотря на то, что следователь сменил одежду, узнать его вблизи было нетрудно. Филимонов, возглавлявший всю группу, прекрасно понимал, с чем им придется столкнуться, если тот сразу не окажет содействия. К тому же теперь с ними в качестве дополнительной нагрузки были дед Василий, Антон и Аня. Последняя чувствовала себя совсем нехорошо. Ее состояние было частью плана Александра. Ставку он делал на умение и хитрость своего старого знакомого, а потому Ане его присутствие было совсем не нужно. Такому решению первым выразил протест дед Василий, и следом Антон, который прекрасно помнил, что происходит с человеком, когда сила уходит из него. В этот раз все остальные приняли другую сторону, доказывая, что добровольный исход не так сильно влияет на организм. Маловероятно, что сама Аня согласилась бы с такими доводами. Усталость, головокружение и адский голод, словно она не ела 3 дня, не самые приятные ощущения. Ее состояние издалека заметил Сергейцев. Знал он и деда Василия. Поэтому странная компания уже не вызывала прежнего отторжения и желания прогнать их всех подальше. Пришедшие, пройдя через ворота, остановились в нескольких шагах от бывшего следователя и священника. Дед Василий с интересом рассматривал изменения района, в котором он бывал, хоть и редко. Антона привлекла конструкция ворот, а Марина, глядя на копошение людей во дворе, фыркнула. «Средневековье!» Напряжение нарастало. Ни Михаил, ни Александр не сделали ни шага навстречу, чтобы как-то разрядить обстановку. Пес послушно приблизился к хозяину. «Может, покусать их?» В голосе, что прозвучал в голове владельца пса, слышалась надежда. «Не стоит». Александр не отводил глаз от Сергейцева. «Они только испугаются еще больше». Следователь держал автомат дулом вниз, но был готов в любую секунду вскинуть его. Странная компания напрягала и священника. Если несколько минут назад он был готов приветствовать любых гостей, то теперь он чувствовал от них угрозу. «Знакомое лицо», — произнес наконец Александр, попытавшись улыбнуться. «Еще бы», — бывший следователь шутки не оценил. «Сейчас я уже не в тех условиях, но посадить бы тебя». «Мне кажется», — внезапно посерьезнел Филимонов, «что ты действительно сейчас не в тех условиях». «Мы пришли», — не дал он сказать ни слова, уже открывшему рот для ответа Сергейцеву, «чтобы вам помочь». «Как же!» Люди, сновавшие туда-сюда мимо них, обеспокоенно посматривали в сторону странной компании. Словно они ощущали это напряжение, которое электрическими разрядами мелькало между людьми. «Предлагаю всем успокоиться и продолжить разговор где-нибудь в другом месте», быстро сказал священник, в знак мира заведя автомат за спину. Следователь не спешил повторять его действия. Он все равно чувствовал угрозу от гостей, и даже знакомое лицо деда Василия не смягчало этого чувства. Впрочем, Александр принял предложение священника. «Да, разумеется, мы же можем здесь остаться». Филимонов сделал шаг навстречу и протянул руку. «Конечно». Отец Даниил увернулся от Сергейцева, который хотел остановить своего друга, и направился к Александру. Последовало крепкое рукопожатие, от которого бывшего следователя покоробило. Все можно было понять, но буквально утром он рассказывал о том странном человеке, после которого в город пришли эти страшные твари. И вот сейчас, после очередного нападения, когда они только-только отбились, потеряв человека, священник спокойно жмет руку этому. Провожая глазами всю компанию вместе с огромным черным псом, Сергейцев вспомнил свою первую встречу, после которой он на несколько часов оказался заперт в камере. Такое он был не в силах простить. В то же время он понимал, что при всех возможностях причинить ему вред, странный мужчина этим ни разу не воспользовался. Ни в отделении, ни в доме этого парнишки, ни тем же вечером в парке. Может быть, он действительно не так плох. Подозрения все еще не ушли до конца, а из оцепенения его вывел страшный скрип. то строители навешивали новые ворота. Заметив, что компания во главе со священником удалилась уже достаточно далеко, Сергейцев направился следом за ними. Они остановились рядом с подъездом, где жил Олег. «Так о какой помощи идет речь?» – спросил священник. «Все зависит от того, насколько вы можете нам доверять», – Александр посмотрел на подоспевшего Сергейцева. «Мне кажется, что некоторые не поверят тому, что я скажу. И верно ли я понимаю, что вы оба здесь главные?» «Все правильно». «А что с девочкой?» Отец Даниила заботился о ее состоянии, когда увидел, как она, чуть пошатнувшись, приземлилась на скамью. «Отравилась утром. Все необходимое мы сделали. Нужно лишь немного отдохнуть и поесть чуть позже». «Хм...» — священник внимательно смотрел на Аню, потом подвинул остальных, подошел поближе, чтобы удостовериться в ее состоянии. Удовлетворенно кивнул. «Да, пожалуй, с ней все будет хорошо. Вопрос доверия предлагаю отложить на потом. Думаю, что и вы тоже видели, что за гости были у нас сегодня утром». Священник указал на две туши, которые по-прежнему лежали посреди двора. Убирать их отсюда желающих пока не было. «Да, я понимаю вас. Мы сами все немало удивлены их появлением», — максимально дипломатично начал Александр. «Ну да, как же», — сердито добавил Сергейцев, но на него никто не обратил внимания. «Вы ведь направляли людей сегодня, чтобы разведать обстановку на выезде из города?» «Хм...» — многозначительно промычал священник, застигнутый этим вопросом врасплох. «Интересно, откуда вы это узнали?» «Мы все утро бродили по городу, чтобы понять, что можно сделать», — переглянувшись с Мариной, ответил Александр. «Ситуация действительно непростая, поэтому мы не сразу решили идти к вам». «Хорошо», — ответ не очень-то убедил отца Даниила, но он все равно сохранял свой настрой. «Да, действительно...» — его голос утонул в грохоте машин, которые привезли новые материалы. «Действительно направляли», — повторил он громче. Пришлось ждать, пока не закончится разгрузка. Драгоценные минуты уходили, но, к счастью, люди уже набрались опыта и, опустошив грузовики, отправили их за очередной партией. «Мы тоже видели солдат. Похоже, они настроены не очень мирно». «Да...» — священник, поджав губы, кивнул. Очки снова съехали вниз, и он водрузил их на место. «Только проблем и без них хватает. Пока солдаты стоят у дороги, на въезде в город, они нам не мешают. Вот эти монстры — куда большая проблема». «К несчастью, у нас плохие новости». Александр не стал делать театральных пауз и сразу же продолжил. «Солдаты не намерены оставаться на окраинах города и собираются в ближайшие часы выдвинуться сюда». «Но зачем им это надо?» «А зачем им было атаковать ваших людей?» — встрял дед Василий. «Не верю», — перебил Сергейцев, даже, пожалуй, слишком громко. Некоторые жители, что находились поблизости, повернулись. «Чему ты не веришь? Нам нет резона обманывать вас. Впрочем, если ты не веришь только потому, что я дважды оставил тебя в живых, я зря так поступил». «Прошу вас, давайте без угроз», — примирительно сказал священник. «Утром Миша рассказывал мне эту историю. Я так понимаю, что говорил он о вас, и вы тот самый маг и фокусник». «Не самое лестное, что я когда-либо слышал», — сухо ответил Александр. «Но если судить предельно узко и поверхностно, да». «То есть все, что он рассказывал, правда?» «Зависит от того, что именно он рассказывал». Священник вдруг замолчал. Несмотря на род деятельности, ни с какими сверхъестественными вещами ему раньше сталкиваться не приходилось. И если монстров он видел своими глазами, то слова Александра натолкнули его на новые размышления. Беда была в том, что ни подтвердить, ни опровергнуть новости никто не мог. Вероятнее всего было бы готовиться к худшему. Он ощутил свою беспомощность перед неизведанным. Чтобы успокоиться, он решил задать вполне себе невинный вопрос. «А собака тоже особенная?» «Он говорит, что нет», — ответил Александр. Священник сперва кивнул, а потом до него дошел смысл сказанного. Бессмысленность разговора начала напрягать остальных. «Мы пришли сюда не ради того, чтобы обсуждать собак или вспоминать, что было раньше». Дед Чернов сурово посмотрел на Сергейцева. «Если вам так неприятны эти воспоминания, можете хранить их в памяти сколько угодно. Сейчас не до них совершенно. И у вас, и у нас, соответственно, две проблемы. Вот эти вот монстры и почти полторы сотни солдат, готовых войти в город. Шансов никаких». «Выход всегда есть», — попробовал приободриться священник. «А что, если они нас запугивают? Сейчас попросят оставить это место и уйти, а там нас всех перебьют». Сергейцев злобно зыркнул на старика и на Александра. «Может быть, они в сговоре?» «Они еще ни о чем не попросили», — постарался как можно мягче ответить отец Даниил, хотя его самого серьезно беспокоила вся ситуация. «Они же пытаются втереться в доверие. Ты даже глазом моргнуть не успеешь, а они убедят тебя поддержать все их просьбы». Александр даже не успел ничего скомандовать псу, как тот в один прыжок преодолел расстояние до бывшего следователя и опрокинул его на спину. «Похоже, ты ему не очень нравишься», — услышал Сергейцев голос из-за черной собаки, которая скалила зубы перед его лицом. Пес не рычал, но он и без того выглядел очень грозным. «Прошу вас, давайте решать все вопросы миром», — взмолился священник, не разделявший взгляды Сергейцева. «Отзовите собаку». «Иди сюда, не пугай его до смерти», — беззвучно скомандовал Филимонов. Пес развернулся прямо на теле, немного потоптался, словно искал удобное положение для прыжка. Чуть присел так, что его хвост коснулся носа Сергейцева, а потом аккуратно сошел на землю и, вернувшись к хозяину, сел около его ног. Немая сцена ошарашила и одновременно позабавила священника. Александр подошел к лежащему на земле полицейскому и протянул ему руку. Тот проигнорировал и встал сам. «Зря ты так, Миша», — укоризненно произнес священник. «Вряд ли эти люди представляют собой угрозу для нас». «Это мы еще посмотрим», — ответил Сергейцев, которого очередное унижение довело почти до бешенства. Но он сдерживался, хоть и из последних сил. Даже глубокий вдох не мог его успокоить. «Мы готовы принять вашу помощь», — невзирая на яростный взгляд следователя, произнес священник. «Я верю, что вы здесь, чтобы помочь нам спастись. От кого бы то ни было», — добавил он, немного подумав.